Денис с улыбкой наблюдал за тем, как я уничтожаю содержимое своей тарелки, а я, немного смущаясь от такого пристального внимания, то и дело отводила взгляд. «У тебя заметно улучшился аппетит. Я рад». «Да, морепродукты очень вкусные». Улыбалась, надела уже заученную маску. В конце концов, он старался для меня. Делал все возможное, чтобы мы с малышом чувствовали себя комфортно. Одна вилла на берегу океана чего стоила. Ради меня он оставил родину и продал весь свой бизнес за бесценок. Да о таком мужчине многие даже не мечтали. Разве я имела право на капризы и недовольство? Мама права. Главное, чтобы любили меня. А я? У меня скоро должен был появиться тот, кого я буду любить больше всего на свете. И ради него я пойду даже на брак по расчету. Я не об этом. Просто в России ты все время жила в страхе. Это ненормально. Теперь все изменится. Он отпил из бокала, а меня почему-то замутило от вида красного вина, так похожего на кровь. Странно, а ведь я любила вино до беременности. Ох! Закрыла глаза ладонью, сглотнула. Только не здесь, не сейчас. Проклятый токсикоз. Все хорошо? Елисеев коснулся моей руки, и мерзкий ком подступил к горлу. Прости! Вскочив со стула, бросилась в туалет, чуть не сбив по пути официанта. У меня было всего пару минут, чтобы вместе с содержимым желудка выплеснуть неожиданно накатившую истерику. Я хотела домой, к маме, лечь на ее колени и уснуть, пока родная будет гладить мои волосы, и забыть все это, как страшный сон. Потому что ни чудные берега Калифорнии, ни безупречная еда, ни дом, обустроенный по последнему писку моды, ничто не радовало. Дыши. Все хорошо. Все пройдет. Просто нужно потерпеть. Совсем немножко. Улыбнулась своему отражению в зеркале и, смахнув со щеки слезу, плеснула в лицо холодной водой. Денис сидел ко мне спиной, с кем-то говорил по телефону. Улыбнувшись официанту, подошла ближе и замерла, будто ноги к полу приросли. «Ты уверен, что Сабур сдох?» «Нет, оплаты не будет, пока я не увижу доказательства. Хоть голову мне его сфоткать и похуй. Я должен видеть это своими глазами». Мне не могло послышаться. Я стояла прямо за его спиной. Смотрела этой сволочи в затылок и все еще надеялась, что у меня слуховые галлюцинации. Да пусть бы даже сошла с ума. Лишь бы не это. Денис закончил разговор и, будто почувствовав мой взгляд, обернулся. Тут же хищное выражение лица сменилось на теплое и улыбчивое. Вскочил со стула и шагнул ко мне. Захотелось убежать, но порыв все же усмирила, просто потому, что должна знать. «Что ты сделал, Денис?» Он непонимающе свел в кучу брови, развел руки в стороны. «Ты о чем, Свет? Плохо тебе, да? Сейчас поедем домой». «Что ты сделал?» Повторила уже громче, и посетители за соседними столами повернулись к нам. Оплатил счет. Пожав плечами, продолжал строить из себя слабоумного, а я бросилась к нему и вцепилась пальцами в лацкан его пиджака. «Что ты сделал с Самиром? Что, Денис? Что ты натворил? Отвечай!» Мой крик, наверное, услышали даже по ту сторону океана. «Говори же!» Елисеев мягко оторвал мои руки от себя и, сделав знак рукой официанту, подозвал того, что-то объясняя на английском языке. Через секунду передо мной возник стакан с водой, а Денис склонился так, чтобы расслышать его могла только я. «Успокойся. Твои истерики уже ничем ему не помогут. Выпей воды, отдышись и поедем домой». Стакан в моей руке лопнул. И острые осколки впились в руку. Этой же рукой я ударил Елисеева по лицу и бросилась на него, словно глупая дворняжка на слона. Только в тот момент здравый смысл покинул меня. «Что ты натворил, мразь? Как же ты мог? Ты же убил отца моего ребенка!» Денис не защищался и больше не пытался врать. Он просто схватил меня за руку и потащил за собой, а я завизжала, отбиваясь из последних сил. «Спасите, пожалуйста! Кто-нибудь, спасите меня! Этот человек меня похитил! Помоги!» Елисеев дернул меня на себя, зажал мой рот своей ладонью и уже через мгновение вытащил на улицу. «Тихо, тихо», — приговаривал, заталкивая меня в автомобиль. Я отчаянно сопротивлялась, все же понимая, что проиграла. Я совершила страшную ошибку, когда согласилась уехать с этим чудовищем. на Самир. Мой Самир погиб.